Глава 9. Элидриэль, светлая эльфийка. Элидриэль, успокойся, возьми себя в руки. В конце концов, он тебя спас. Нагло себя ведет? А чего ты вообще ожидала от человека, да еще и северного варвара? Манер, как у высшей эльфийской аристократии? И вообще, может, он совсем не хотел тебя оскорблять? Может, у них на севере именно так знакомиться и принято? Ага. Особенно с эльфийками. А что трофеи собирает, так не жалко. Подумай, нужны ли они тебе самой, эти трофеи? У тебя теперь своих вещей больше, чем ты можешь унести. И не рано ли ты его обвиняешь в воровстве? Может, он просто собирает все ценное, а потом позовет делиться? Замечаю, что уже какое-то время уговариваю себя, что человек этот не такой плохой, как я сначала подумала. Видимо, подсознательно уже готова к тому, что он может стать моим спутником. Друзья погибли. Но ведь миссию никто не отменял. Нужно идти дальше. Любой ценой. Идти одной или искать новых друзей. Одна я точно никуда не дойду. Одинокой эльфийке во многих человеческих землях лучше не появляться. Может ли у эльфийки быть друг-человек? У нормальной эльфийки точно не может. Это вам кто угодно подтвердит. Опять я неправильно ставлю вопрос. Можно ли считать другом того, кто спас тебе жизнь? Можно. Уже лучше. Уже почти себя уговорила. Или это я специально о человеке думаю, чтобы отогнать тяжелые мысли о погибших друзьях? Вот так. Размышляя о своем нынешнем положении, оттаскиваю тела друзей от кучи орков. И откуда только силы взялись? Сразу после боя была готова упасть и лежать до следующего утра. Вот что значит разозлиться. А вот и человек, как его там, Вадим, складывает трофеи совсем рядом, точно будет делиться. Ходит все время с собакой и со своим странным арбалетом наготове. Так и я тоже в первую очередь сходила к ближайшим убитым из лука форкам, вытащила несколько стрел и лук теперь держу в пределах досягаемости. Мало ли что, может тут неподалеку еще орки бродят. А человек куда-то уходит. Неужели бросил? Не должен. Трофеи-то все тут? Наверное, за своими вещами пошел. Не мог он быть совсем налегке, да и оружия, кроме арбалета, не видно. Смотрю, что он там насобирал. Деньги и золото. Оно и понятно. Что еще у черных орков брать? Не их же вонючие шкуры и не дубины с грубыми мечами-топорами. Хотя меч или топор, конечно, за неимением лучшего временно можно и взять. Вот это-то и непонятно. У человека на поясе только грубый тесак, больше ничего, ни топора, ни какого-нибудь другого оружия посерьезней. Оставить все с вещами и полезть в бой только с арбалетом он тоже не мог. Не дурак же он совсем, арбалет не лук, скорость стрельбы не та. Еще одна странность, не многовато ли их уже? Складываю все наши, хотя теперь уже только мои, мешки и вещи между телами друзей и трофеями, собранными новым знакомым, с которым мы пока так и не познакомились. Сажусь рядом с погибшими и думаю, как быть дальше. Горе от потери придет потом. Никуда я от него не денусь. А сейчас нужно выжить, чтобы выполнить великую миссию. Любой ценой. Нужно договариваться с человеком. Ведь не просто так он влез в нашу драку. Но как? Общего языка он явно не знает. Эльфийского, разумеется, тоже. Может научить его? Я ведь маг разума, только вот слабенький маг. Легко отличаю правду от лжи, чувствую отношение ко мне окружающих, глаза могу отвести. Но тут шансы равны, может получиться, а может и нет. Еще, наверное, если очень постараюсь, то теоретически могу убедить собеседника в том, что белое – это черное, а черное – белое, но очень ненадолго. А потом наваждение исчезнет, а отрицательное отношение ко мне останется и уже надолго. А вот поменяться знаниями – это далеко за пределами моих возможностей. Не меняться, а просто отдать свои, конечно, легче, но для того, кто умеет, а я не умею. Теорию, конечно, знаю, все нужные заклинания помню, и магический ритуал могу провести по всем правилам, как на экзамене, не придерешься. Но вот какой будет результат? В случае неудачи последствия могут быть плачевными, для меня плачевными. В самом лучшем из всех неудачных случаев просто лишусь тех знаний, которыми собиралась поделиться, а в худшем вообще останусь идиоткой. А вот и человек возвращается, точно, тащит большой мешок за спиной, и на собаке две сумки навьючены, Глядя на них, вспоминаю еще одну свою проблему. Как мне теперь нести все свои вещи? Что смогу взять с собой, а что придется оставить? Человек тем временем подходит к трофеям и складывает рядом свои сумки. Нужно, наконец, решаться. Встаю и подхожу к своему спасителю. Ты говоришь на общем языке или понимаешь его? В ответ явное отрицание. Странно, пусть не все знают общий язык, но уж пару фраз на нем поймет любой, в том числе и этот вопрос с ответом в виде «да-нет». Может, понимаешь эльфийский? Задаю я бессмысленный вопрос. Просто тяну время. Тот же отрицательный ответ. Миссия должна быть выполнена любой ценой. Повторяю я себе еще раз как заклинание и, наконец, решаюсь. Стелю одеяло, сажусь на один край и жестом приглашаю человека сесть рядом. Понимает и садится напротив. Беру его голову в ладони, наклоняюсь поближе, мысленно произношу формулу заклинания и отдаю ей всю имеющуюся у меня силу без остатка, а заодно снимаю всю внутреннюю защиту. Опасный поступок, очень опасный. Но чем больше сил отдам заклинанию, тем больше шансов на успех. Так что эти капли, что идут на поддержание защиты, тоже могут пригодиться.